Примечание. Горбица до 1854 года была пограничной рекой. Кстати, уже донесли, что ты бываешь у Марии Николаевны Волконской и у Трубецких. И в этом видят мое внимание. Но мы не переменимся к ним с тобой. Это общество, без которого твоя жизнь здесь окажется ужасной. Вечером Николай Николаевич, сидя в глубоком кресле, читал «Таймс». Из соседней комнаты сквозь открытую дверь доносились звуки фортепиано и виолончели. Играла Екатерина Николаевна под аккомпанемент жены гражданского губернатора. Она играла и думала о Марии Волконской. О ней никто не знал в мире, но эта женщина, ее мужество и благородство заслуживают славы. Странно, с ее мужеством она прикована к ссыльному мужу, когда могла бы сделать честь и славу нации, могла бы стать той женщиной, героиней, путешественницей, открывательницей, которыми бредит европейский мир. В «Таймсе» статьи о китобойном промысле англичан в Охотском море, — сказал Николай, входя. Число кораблей, приходящих туда на бой китов, возрастает с каждым годом. Описание богатства моря казалось преувеличенным. Губернатор понимал, что все это значит. Появление такой заметки представлялось ему знаменательным признаком. Вот и являются вслед за литературным интересом англичан к природе, к климату, к животным, которые обитают в тех морях, интересы более прозаические, но более реальные. Остен тоже толковал про китобоя. А ведь со временем китобои могут возить не только шпионов. И не только китобои смогут бывать там. Появится пароходство, будут линии с Америкой, с Китаем, со всем миром. Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Верно, ведь Остен говорил мне, что хочет найти китобоя на Охотском берегу. Наверняка заранее было условлено с китобоем. Какой-нибудь корабль бродил у наших берегов, ждал его собаку. Ну, будут они у меня знать. Губернатор отбросил газеты. Каждый раз, читая их, Муравьев ждал, что вот-вот появится известие о высадке европейцев на татарском берегу. А у нас нет флота, нет гарнизонов на побережье. Наши богатства истребляются, а мы не заведем своих промыслов. В устье Амура могут войти иностранные суда, — громко говорил он, не стесняясь Зариной. Хотя Муравьев и считался командиром портов и морских сил Камчатки и Востока, но тут он чувствовал себя бессильным.